Глава 20. На редкость гадкий кофе подают в провинции. В государственных учреждениях особенно. Брюжела та, которая совсем недавно стала столичной штучкой. Ага. Но между тем же Невилем и Каштом огромная разница. Равно как между благородным напитком и той бурдой, которую мне налили в местном отделении полиции. На правах мелкого начальника и самого Штайта я могла претендовать еще и на печеньки. Но побоялась брать. Вдруг зубы сломаю. Собственно, сюда я заглянула не за тем, чтобы давиться кофе. Перед посещением Сары Иштфейт, последнего пункта в моей программе «Погрузись в детство», решила навести справки о фигурантах дела. А что? Иногда интересные вещи всплывают. Само собой, карательной инспекции в Каште не было. Да и полиция, считай, тоже. Один участок на весь городок. Он гордо именовался полицейским управлением. Но по мне, как курицу ни назови, в павлина она не превратится. Обшарпанные стены, кое-как подлатанные, подкрашенные краской, на редкость омерзительного оттенка желтого. До поездки в Кашт я и представить не могла, что это тоже желтый. Мебель, спасибо, не развалилась. Один служебный диктина на всех. Да тут не они мне, а я им помочь могу. Причем даже материально. Нет, ничего такого, госпожа Иштмазыра. В который раз, сверившись с картотекой в старомодных деревянных ящиках, покачал головой младший инспектор. Старшего тут не водилось по определению. Кашта размерами не вышел. С приютскими вообще редко что случается. Если вдруг, то директриса сама разбирается. У них там государство в государстве. Состроила кислую мину. Я заметила. И ехидно добавила. Часто они так сами разбираются. Надеюсь, в рамках закона? Разумеется. Испуганно закивал инспектор. Вы не подумайте ничего плохого. Крадут иногда девчонки мелочевку всякую. Так их ловят и наказывают. А убийства, грабежи всякие редко случаются. У нас городок тихий, считай, год ничего не случалось. С тех пор, как труп нашли во вражке. Чей труп? Из праздного интереса спросила я и покосилась на почти нетронутую чашку. Пора уходить, только зря время теряю, желудок порчу. Однако следующие слова инспектора пригвоздили меня к стулу. Так девушке одной. К сожалению, опознать ее не смогли. Бедняжки обезобразили лицо. Наверняка приезжие. У нас изуверов нет. Привстав, попросила. Можно взглянуть? На что? Не понял собеседник. На труп? Так давно похоронили. Закатила глаза. На дело. Скорее всего, девица с моим расследованием не связана. Но лучше проверить. Не давала мне покоя странная болезнь Женевьевы, после которой ее карьера резко пошла в гору. Нет, я не думала, будто она подрабатывала наемным убийцей. Просто с некоторых пор сочетание «около года назад» заставляло делать стойку. Недовольно бурча себе под нос, инспектор направился в архив. Я же, обхватив ладонями кружку с медленно остывавшим кофе, старалась разложить по полочкам новую информацию. Без новых вопросов в блокноте не обойдется. И самый главный – отношение троицы Женевьева, Анны, Верите. Уж не потому ли оперная дива не желала увидеть в театре Верите, что боялась раскрыть тайну своего происхождения? И не шантажировала ли покойная Анна бывшую подружку? Тогда понятно, почему вдруг у нее стали появляться сольные партии. «Ну и как, скажите мне на милость?» – выпросила я пустоту. «Прикажете оставить госпожу Иштскардио в покое?» Тут мотив вырисовывается. Жирный такой мотив. Только вот Верите в него не вписывалось. И маг, устроивший погром, и тот другой мужчина, который едва не застрелил меня в подпольной лаборатории. С Анной ладно, потребовал слишком много. Но Верите-то... Про сиротский дом она и так знала. Выходит, в письме было что-то другое. Не за сведения о том, что Женевьеву удочерили, ее убили. Заметьте, тем же способом, что и Анну. «Вот, нашел!» Ворвался в мои тяжкие раздумья радостный возглас инспектора. В следующий миг на стол рухнула пыльная папка, чихнув в сомнении, покосилась на пожелтевшую обложку. Что там у них за архив такой? Документы, словно из прошлого века. Еще кофе? Заметив, что мы остыл, любезно предложил инспектор. Спасибо, лучше воды. Торопливо пискнула я. Попросила бы чаю, но как бы он не оказался хуже кофе. Ничего, после зайду в кренделек, поужинаю. Дернув за завязки, погрузилась в скупую информацию. Найдено такого-то числа июня месяца, в 200 футах от железнодорожного полотна, во овраге. Лежал лицом вниз, без одежды, только ночная сорочка. Волосы светлые, коротко неровно отстрижены. Лицо обезображено, глаз нет. Тут я икнула и подняла голову, чтобы сделать пару судорожных вздохов. Пальцы сжались. Только некроманта мне не хватало. Ладно, читаем дальше. Иных следов насилия на теле не обнаружено, за исключением входного отверстия импульса порцелена. Вот оно! Не зря встрепенулась моя интуиция. Опять порцелен. Незадолго до смерти имел место защищенный половой акт. То есть убила не женщина. Старая добрая история. Перелистнув страницу, подумала я. Любовник избавился от ставшей ненужной подружки. Напоследок еще и удовольствие получил. Умный, с презервативом, чтобы личность не установили. Не факт, что смогли бы. Тут ученым еще работать. Но если был магом... Незаконченная мысль облачком повисла в сознании. Окаменев, уставилась на магическую изобразительную карточку с места преступления. «Если бы он был магом...» «Так у тебя имеется маг, Лена, с порцеленом?» «Ладно, ладно. Маг отдельно, порцелен отдельно. Но почему бы их не объединить?» «Не действовали же все поодиночке. Один убивал, второй устроил погром в театре». «Вот, Хасаби, ваша вода». Не сразу сообразила, чего от меня хотели. Задумалась. «Хасаби, дожила, дожила, вырви ведьмы глаз. Теперь и передо мной заискивают». «Может, окошко открыть?» — нерешительно предложил инспектор. Подумал, будто мне от картинок стало плохо. «Эх, милый, я похуже видела. Спорим, тебе отрезанную голову кузина в подарочной упаковке не присылали?» «Спасибо, мне не жарко. А что с этой девушкой?» — ткнула в карточку. «Так и не опознали? Дело закрыли?» «Увы», — со вздохом развел руками инспектор. «В гостинице она не останавливалась, в городе не появлялась. Да если бы и вдруг, то явно не в сорочке». «Я так полагаю», — поделился он своими соображениями, — «ее из окна проходящего поезда выкинули. Говорю же, местные на подобные изуверства не способны». «А можно мне копию? И судебного медицинского заключения тоже?» «Покажу нашим спецам. Пусть глянут». «Можете забрать», — неожиданно расщедрился инспектор. «Вы ведь до конца года вернете? У нас в конце года проверка просто. Вдруг хватится». «Какая незамутненная здесь полиция. Ну почему бы не воспользоваться невиданной щедростью, раз предлагают?» Обещав курьерам вернуть все в целости и сохранности, прихватила папку и поспешила к дому Сары Иштфейт. «Да вы проходите, не стесняйтесь. Простите уж, что я в таком виде». Кутаясь в ажурную серую шаль, Сара встретила меня на пороге. Не удивлюсь, если она заприметила меня еще у калитки. Фейты жили в сельской части города, занимали половину добротного одноэтажного дома, держали огород. Почему фейты? Потому что некогда имелся и господин Иштфейт, учитель. Но вот уже 15 лет как Сара вдовела. А теперь вдобавок потеряла приемную дочь. Я так и не решила, как говорить с ней на щекотливую тему. Сообщили ли Саре? Не лучше ли отзываться об Анне как о живой? Пожалуй. Если она сама заговорит, тогда да. А так не стоит. Жалко мне эту женщину. «Проходите на кухню, я сейчас». Сара ненадолго скрылась в комнате, чтобы переодеться. Отсюда я слышала, как она кашляет. Интересно, чем она больна? Хватает ли денег на лекарства? Поколебавшись, прямо в уличной обуви свернула из маленькой прихожей на кухню. Тапочек мне не предложили. Выходит, можно. Скромно, бедно, но чистенько. Мерно тикают ходики на стене. На дровяной плите я уже успела забыть, как такими пользуются. Варится суп в пузатой кастрюле. С окна косится белая кошка. Смотрит, но не уходит. «Чаю?» В дверях возникла Сара. Она переоделась, но шаль на плечах осталась. Только сейчас заметила ее нездоровую бледность и иссохшую кожу. Сара, конечно, не молода, но вряд ли ее превратила в мумию обычная простуда. Не стоит говорить об Анне, не стоит. Не желаю ужать с мыслью, что убила пожилую женщину. Не откажусь. Улыбнулась я и отодвинула один из покрытых лоскутной сидушкой табуретов. Мне сообщили. Вы ведь поэтому приехали? Мы поняли друг друга без слов. Плечи Сары дрогнули, но она взяла себя в руки, налила воды из скрипучего крана, поставила чайник на плиту. Я не видела выражения ее лица. Лишь по сгорбленной спине догадалась, как ей плохо. «Да, если вам тяжело...» «Теперь тоже что?» Покачала головой Сара и обратила на меня потухший взгляд. «Терять больше нечего. Все мертвы. Только...» Она внезапно шагнула ко мне, стиснула руку. «Найдите его, того изверга обязательно найдите!» Горячечно зашептала Сара. «Хочу умереть, зная, что он получил по заслугам!» «Обещаю!» Сдавленно пробормотала я и накрыла ее ладонь своей. Мы ненадолго замерли, глядя друг другу в глаза. Потом Сара судорожно вздохнула и отпустила мою руку. Засуетилась, метая на стол нехитрое угощение. «А вы спрашивайте». С притворной бравадой подтолкнула она меня к разговору. «Не стесняйтесь. Если какой-то протокол надо заполнить, опознание». Тут самообладание ее покинуло, и, уткнувшись в стену, Сара безмолвно зарыдала. Сгорбившись, она зарылась лицом в ладони. Плечи тряслись от потока лившейся изнутри скорби. «Он отправится в безвоздушную камеру», — пообещала я, и собиралась сдержать свое обещание. Сара не ответила, да я и не требовала ответа. «Пусть придет в себя, подожду. Могу и вовсе уйти». Не потребовалось. Приемная мать Анна оказалась на редкость сильной женщиной. Выплеснув свою боль, она снова превратилась в радушную хозяйку. Даже улыбалась, хотя глаза по-прежнему оставались пустыми. Мне не требовалось ничего спрашивать. Сара сама рассказала все. От того момента, как приняла решение заполнить пустоту после смерти мужа ребенком, до скорбной телеграммы. «Скажите». Я старалась говорить как можно осторожнее, деликатнее, чтобы лишний раз не ковырять пальцем кровоточащую рану. У Анны были поклонники. Жених, молодой человек. «У нее нет. Анна только о театре думала», — вздохнула Сара. «Не довелось мне понянчить внуков. Только Верить, подружка ее, иногда сыночку привозила. Они вместе меня навещали, но редко. Сами понимаете, работа, да и дорого. Вот у Верите, у той жених был». Навострила уши. «Случайно не знаете, кто он?» Верите знала убийцу. Очень хорошо знала. Даже ко всему привыкшие жительницы рабочего квартала не согласились бы на встречу с обычным знакомым в столь злачном месте. Вдобавок ночью. «Минуточку, может, дочка писала?» Сара ненадолго вышла и вернулась со стопкой писем. «Надеюсь, хоть у нее сладится». Она искренне пожелала Верите счастья, не подозревая, что та тоже мертва. «Тяжелая у нее судьба. Тоже наша, сиротская. Я ее опекала, помогала, чем могла. Но двоих потянуть, увы». Сара сокрушенно развела руками. «Анна наша талантливая была». Сглотнув комок в горле, она заставила себя произнести горькое слово. «Верите тоже. У Анны ноги, у нее руки. Если бы не мерзавец, который ее соблазнил и бросил. Глядишь, дом мод свой открыла. Ну да, каждому своя судьба». Она замолчала, погрузившись в воспоминания. Пришлось прочистить горло и вспомнить о письмах. Вы хотели мне их показать?» «Да», — ответила Сара и любовно погладила верхний конверт. «Вот как тут она о женихе подружке писала. Хороший парень. Вроде как и предложение сделал. Сейчас найду его голограмму. Они втроем снимались. Она мне копию прислала». «А чего вы вдруг о Верите заговорили?» Внезапно насторожилась она. «Неужели тоже случилось что-то?» «Может», — соврала я. «Если скажу, что Верите тоже убили, боюсь, Сару хватит удар». «Да где же она?» Нахмурившись, Сара по очереди вытряхивала конверты, пока из одного не выплыла искомое. «Вот, нашла». Она протянула мне голограмму. Троица действительно снялась вместе. Причем в специальном ателье, во взятой на прокат одежде, чтобы выглядеть респектабельно. Стоило такое баловство дорого, вряд ли по карману танцовщицы кардебалета или швеи-одиночки. Выходит, платил молодой человек. Анна чего-то хмурилась, зато Верите широко улыбалась, всем своим существом тянулась к жениху. Тот обнимал ее за плечи и будто что-то шептал на ушко. И попутно прятался, щелкнуло в голове. «Скажите на милость, почему нельзя немного подождать, пару минут постоять, глядя в трехмерный стационарный изображатель? Нет, ему приспичило именно сейчас посекретничать с Верите». В результате мужчину запечатлели в профиль. Вдобавок верхняя часть лица вышла нечетко. «Еще каких-нибудь подробностей о женихе подруги Анна не писала?» Я не спешила возвращать голограмму Саре. «Да нет, вроде он юрист, пока без собственной практики. Всего лишь помощник в конторе. Я еще пеняла Анне на то, что и она могла бы такого отхватить. Ногами долго не помашешь. А так и домик свой со временем отстроили и...» Сара осеклась, осознав, что дочка мертва. Строить планы на будущее бесполезно. Губы ее болезненно дрогнули. Она отвернулась, провела ладонью по лбу и глубоко вздохнула. В этот раз не заплакала. «Вы ее заберете?» Сара указала на карточку. «Да, но обещаю вернуть. Пожалуйста, хочу повесить на стену. У меня ведь ни одной карточки взрослой Анны нет». Теперь пришло мое время вздыхать. Я вас понимаю, в свое время я пережила гибель близкого человека. Настолько близкого, что мне много лет пришлось принимать таблетки. Сара молча обняла меня. Ходики тикали, а мы сидели, погруженные в собственные горестные воспоминания. Первой встрепенулась я. «Чайник!» Он давно свистел, грозя затушить огонь. «Хватит, Алена, хватит! Тебе мало ее мучений. Хочешь навесить еще и свои? Да и самой пора забыть. Тайрон заслужил смерть. Я и сейчас поступила бы так же. Сдала его властям». Выпив чаю, пообещала держать Сару в курсе и отправилась в гостиницу. Голова пухла от фактов и эмоций. Поем, приму душ и рухну спать. Все завтра. Как же! Не успела я бросить сумку на кровать и скинуть туфли, как завибрировала диктина. «Шайтан! Кого там принесло на ночь глядя?» «Ты не зашла в пятницу». Я аж осел от притязаний с порога. «Ни здрасте тебе, ни традиционно увы». «Почему это взволновало вас только сегодня, Хасаби?» Так и избавившись от обуви, завалилась на кровать. «Латеску все равно не видит?» «Надеюсь». «От этого типа можно всего ожидать. Например, вмонтированного в мой диктинокристалл с передачей изображения на расстоянии». «Объяснение ждать устал». «А надо было?» То ли усталость внесла свою лепту, то ли первоначальное смятение от встречи с несостоявшимся любовником прошло. Но я больше не дорожала осиновым листом, даже хамила. Латеску молчал, только громко недовольно сопел. И я развила наступление. «По какой форме отчитаться? Сегодня уже не успею, а завтра накатаю на адрес Министерства магии объяснительную. Мол, приглашал меня помощник министра на дружеские посиделки с секретными материалами. А я сама справилась, укатила в командировку». «Порой я жалею, что Террен тебя не утопил». То ли в шутку, то ли всерьез, мрачно заметил Латеску. «Можете продолжить его правое дело». Перевернувшись на живот, беззаботно болтал ногами. Мне нравилось зрить Хасаби. Настроение сразу резко ползло вверх. Но самое интересное, ему тоже нравилось злиться. Правда, только на меня и до известных пределов. Помнится, когда я вызывал тебя в министерство, ты обещал устроить проверку. Вкрадчиво напомнил Латеску. И я сдержу слово, без всяких личных счетов публично выпарю. Если ты сейчас же не перестанешь, Лена. Теперь насчет моих притязаний. Убедившись, что угроза принята к сведению, уже спокойно продолжил он. «Пожалуйста, можешь не приходить, я без труда найду, чем занять вечер. Но предупреждай, предупреждай и не отключай диктина». «Так я и не отключала». Начала говорить и сообразила, в чем дело. «В дороге действительно плохая связь, местами вовсе пропадает». «Простите», — повинилась. «Все так закрутилось, я в каште». «По приезду обещаю все рассказать. Разумеется, если вам интересно». «Интересно, представь себе. А ты, наверное, решила...» Усмехнулся Латеску. «Что я планировал в постель уложить?» «Нет, Лена. Дружеские посиделки на то и дружеские, что на них презерватива не берут». «Вы и без презерватива можете». Зачем-то ляпнул мой длинный язык. На том конце невидимого провода повисло напряженное молчание. Затем Латеску настороженно спросил. «Ты что, ребенка от меня хочешь?» «Я...» Покраснев до корней волос, выпалила я. Просто неудачно пошутила. «Почему пошутила?» Искренне удивился Латеску. «Разве ты детей не хочешь?» И чтобы вдруг не подумал лишнего, уточнил. «Я про детей вообще не моих». «Да поняла я, Хасаби». Против воли улыбнулась. «У вас жена для этих целей имеется, а детей...» Могла бы соврать, но ответила правду. «Хочу, да только не сложилось. Сначала не с кем было, потом Тайрон. А сейчас мне уже 35, поздно. Да и желающих стать прекрасным принцем, отцом и мужем не видела. Я ведь работу не брошу, а для замужества ее надо бросить, иначе мужчины не могут». «Хреновый у тебя вкус, Магдалина». Укоризненно цокнул языком Латеску. «Уж не знаю, на какой помойке ты таких трусов и доморощенных тиранов находишь. Радоваться надо, если жена умная, при должности, а не завидовать ее успехам». Чуть помолчав, он добавил. «Во дворце много чего приличного уводится. Приглядись». И в конце, уже попрощавшись, неожиданно смущенно добавил. «Я скучаю по твоим колкостям. Давай хоть кофе снова вместе выпьем. Нормально. Без призраков бюджета и Эмили». Вызов закончился, а я все лежала на кровати и гадала, что это было.